Эпилог. 2 года спустя. «Давай, давай, осторожнее! Осторожнее поднимай, говорю! Не урони!» – кричал домовой на медведя, который поднимал большое бревно. «Да я и так аккуратно! Извели меня уже! Пора перерыв делать, да медок поесть!» – отвечал ему Ромашка. «Некогда! Внучков Казимир с Элей принесут в гости! Надо избу к тому времени поправить! Бань-то сразу сделали, а вот дом вещь до лета оставили. Не делай это, малыши-то не могут в грязи. Им чистота нужна. Сейчас этот уголок справим, потом и перерыв можно». «Я блинчиков напекла для Любомира и Лады. Да варенье сейчас достану». В окошко выглянула Шишига. «Смотрите, какие я светелки из дерева для внучков вырезал». Из-за угла дома показался банник. В лесу. Казимир. «Верил ли я, что когда-нибудь смогу найти ту самую? Нет. Моя вера давно оставила меня, как и надежда на семью. Сколько бы девушек ни приходило в лес, каждая из них или превращалась в лесавку, храня в душе темноту, или же уходила обратно, отвергнутая мной. Ведь я чувствовал в ее сердце любовь к другому. Так было до тех пор, пока в моем лесу не появилась одна зеленоволосая ведьма из Гордеевки. Я сидел и смотрел, как Баюн укачивают кроватку с детьми. Наверное, они были единственными, если не считать Элли, кто мог справиться с нашими близнецами. Даже Ромашка, который боялся высоты, в последний раз после часа с Любомиром и Ладой залез на березу и еще 2 часа отказывался оттуда слезать, пока детей не забрала Яга. И теперь даже за банку меда медведь больше не соглашался присматривать за детьми. Да, характер Мани пошли в Элю. Я вспомнил наш с ней первый поцелуй, ее смущение, робкий взгляд. А потом она вытерла губы и убежала. А я стоял и улыбался, глядя вслед маленькой ведьме, которая с первой встречи забрала мое сердце и мой покой. И вспомнил, как тогда понял, что теперь моя жизнь навсегда связана с ней. «Что теперь делать будешь?» А сбоку тогда вышел смеющийся брат Ворон. «Свататься». Улыбнулся я еще шире, думая о скорой встрече с девушкой. «Ну, так вы уже женаты. Вас уже лес обвенчал. Она ведь не стала лесавкой. Да и куст первоцветника, что столько лет стоял засохший, и, по поверью, должен распуститься только когда леший свою суженую найдет. Зацвел. Но Эля об этом не знает». С другой стороны подошел Водяной. «И, кажется, пусть лучше и дальше остается в неведенье». Лес согласно зашумел листвой, а Водяной продолжил. «Она ни Казимиру, ни лесу не простит, что они без ее согласия женили. И если за Казимира я не очень боюсь, то вот лес мне искренне жаль. Или ведь и пенька от него не оставят». От воспоминаний той купальской ночи меня отвлек скрип двери. Я думал, это Эля вернулась из деревни. Она еще с утра ушла помогать роженице, оставив меня присматривать за детьми. «Здравствуй, внук». В дом заглянул дед, великий колдун Василий. «Как мои сорванцы? Спят?» «Спят. Еле-еле Баюн их уложили. Ты так или по делу?» «Помощь твоя нужна». Дед хитро прищурился и показал мне черное перо, которое принадлежало Ворону. «Что? Теперь его черед пришел?» Я улыбнулся, думая о том, что скоро и брату достанется его суженая.